Синула к пересадочной станции. Звонок вызова прозвучал, как всегда, не вовремя. Рука дернулась, тончайшая шелковая нить выскользнула из игольного ушка, а сама иголка с едва различимым звяком укатилась куда-то на пол. Черт с ней, с завывающей сиреной. Подождет начальство пару минут. А вот если не найти сейчас иглу, то утрачу ее окончательно. За время моего отсутствия недремлющие роботы-уборщики непременно утащат ее куда-то в свои закрома. До земли же, где в специальном магазине для вышивальщиц я смогла бы восполнить свою потерю, еще очень и очень далеко. Полтора месяца до увольнительной. Пальцы слепо зашарили по абсолютно гладкому полу. Ага, вот она, укатилась за ножку стола. Отправив беглянку на положенное ей место, легким движением толкнула ящик с рукоделием. Рамка с недовышитой картиной развернулась на шарнирах и улеглась на положенное ей место. Подставка с нитками устроилась рядом с ней, только разноцветные концы кое-где выглядывают из закрытого ящика. Вот теперь можно и ответить на вызов. Да, всегда лучше начинать разговор с утверждения, это располагает к вам собеседника. Какого хрена ты не отвечаешь? Упс, не в этом случае. Хотя тоже не катастрофа. Довольный начальник, нонсенс. А довольный Кей Гордон, начальник, подготовивший для подчиненного феерическую гадость. Не моя смена, выдержка, спокойствие, профессионализм, наше все. И невозмутимо уставилась в голографическое изображение шефа. Довольно грубые черты его лица еще больше отяжелели. Гордон чуть наклонился вперед, наставив на меня кончики темных, округлых рожек. Вот о чем думали родители, выбирая для сына такую несимпатичную внешность, в 54-ю кабину. Немедленно и отключился. Пока шла по служебным помещениям станции, нервно дергающийся хвост то и дело задевал за ковровую растительность, которой здесь были покрыты все свободные стены ради красоты и общего оздоровления атмосферы. Вот что за зараза такая, стоит только немного выйти из состояния равновесия и движения кошачьей части тела, уши и хвост, становится практически невозможно контролировать. А все потому, что эта часть организма не прошла многомиллионную историю развития, а была присоединена к изначально человеческой форме мастерами-генетиками. Заодно пришлось копировать у кошачьих и управляющие цепи, а то уши так и остались бы неподвижными, а хвост болтался сзади тряпкой. Геноформа Нека. Привет, Тейриша, отлично выглядишь. Нашелся один смелый, чтобы заговорить. Обычно, если кто-то видит Неку не в духе, а по нам это сразу заметно, стараются не цеплять еще больше, а лучше вообще отойти в сторонку. Никон, представитель компании «Мясные сады», на станции бывает раз в месяц, когда приезжает заполнять наш продуктовый терминал. И такая попытка исправить девушке настроение заслуживает поощрения. На ходу оглядываюсь, посылая парню улыбку, но тут оживает прикрепленная к уху гарнитура и голосом шефа орет: «Ну, где ты там тащишься? Быстрее, еще быстрее!» И улыбка плавно превращается в плотоядный оскал. Вот блин, еще и парня испугало. Он-то не понял, что это я шефу рожи корчу. А у меня-то уже начали складываться надежды провести этот вечер в приятной компании. Фиг он теперь подойдет. Да я и сама бы могла, не девочка, и даже извинилась бы, было бы за что. Но взгляд и улыбка – нечто настолько эфемерное, а впечатление оставляет по себе яркое. Не быстро он забудет свой невольный испуг. За следующим поворотом открылся кольцевой коридор, идущий вдоль всей внутренней стороны гигантского тора, в котором и были сосредоточены все основные станционные помещения и оборудование. Одна стена его была абсолютно прозрачна и давала отличный вид на рекреацию, такую же гигантскую, как и сам тор, чашу, на дне которой вперемешку виднелись крыши зданий, с такой высоты довольно однообразных, и купы деревьев. Из коридора, спустившись на этаж ниже, можно было попасть к скоростному монорельсу. Расстояние у нас на станции не те, чтобы от кабины к кабине пешком добираться. Гарнитура в ухе еще пару раз поощряюще взрыкнула, однако скорости мне это не прибавило. Вот еще, что бы там ни случилось, а уж 3-то минуты они подождать могут. Рекреация пересадочной станции ну почти. При подходе к заветной двери меня охватил знакомый трепет. Ведь каждое задание, это вызов моему профессионализму, и риск не справиться существует всегда. В галактике сотни разумных рас, каждая со своей физиологией, психологией, религией и обычаями, и кто знает, в какой момент это все может войти в конфликт с реальностью пересадочной станции, управляемой людьми. Я все же открыла дверь и спиной прижалась к створке с обратной ее стороны. Меня не заметили, и это хорошо, потому как прежде чем меня спросят, что здесь вообще происходит и что им бедным с этим совсем делать, было бы неплохо хотя бы оглядеться, получить первое впечатление. По просторному помещению с визгом и грохотом по непредсказуемой траектории носился большой двухколесный аквариум со осьминогоподобным жителем Мири. Из-под его колес уворачивались сотрудники, которым не посчастливилось оказаться на месте происшествия, и которым ответственность не позволяла смыться с него куда подальше, а недостаток знаний как-то разрулить ситуацию. Аквариум пронесся в метре от меня, лицо обдало порывом воздуха, а на хвосте и загривке дыбом встала шерсть, грохнулся об стену, так, что содержимое тяжело плеснулось по внутренним стенкам, откатился, и вновь понесся на стену, доламывая по пути остатки легкой офисной мебели. Как слепой. Подождите, слепой, я открыла находившуюся рядом с дверью панель климат-контроля помещения. Так и есть, ультрафиолетовая часть освещения почему-то оказалась отключенной. Ввела свой личный код, подтверждая право вносить изменения, и подправила настройки в системе. Для людей ничего не изменилось. Однако Мирянин резко остановился, начал медленно поворачиваться вокруг своей оси внутри своего прозрачного транспортного средства, оглядывался. Эта раса способна видеть только в узком диапазоне спектра. Нетрудно себе представить, как прибыв на пересадочную станцию он оказался в кромешной темноте и слегка запаниковав, принялся слепо тыкаться в разные углы. Хорошо в этот раз удалось быстро и просто догадаться, в чем там дело. А то чаще приходится брать минуту на размышление и идти, копаться по справочникам, энциклопедиям, монографиям и прочей вспомогательной литературе. Что там будет дальше, я дожидаться не стала, а то еще и к объяснениям с этим негуманоидом припрягут, а это уж точно не моя работа. Тихонько выскользнула за дверь, благо не успела далеко от нее отойти, однако тут же ожил настенный экран общественного коммуникатора, каким оснащались все кабины, явив не только лицо, но и монументальные плечи и тяжелые руки с квадратными ладонями, которые он сейчас безотчетно, но весьма красноречиво сжимал в кулаки, Киа Гордона, начальника пересадочной станции и ответственного за все и вся. Я даже не вздрогнула, только хвост опять недовольно дернулся. Не в первый раз он практикует такие неожиданные явления. Ну, а он как всегда немногословен. Я тоже пересказала случившееся так коротко, как только могла. Почему это не прописано в протоколе встречи? Это входит в стандартные настройки кабины и приемного помещения для прибывающих из сектора М-12. Отчего они сбились или кто их мог изменить, не могу знать. Отчет, безапелляционно напомнил начальник. Не моя смена, возразила я. Лара пусть пишет, еще чего не хватало. Мало того, что мне за нее работать пришлось, так и еще и бумажки составляй. А, поверьте, дело это муторное. Мало указать причины возникновения конфликта и способ его решения. Нужно еще подобрать 2-3 альтернативных варианта и доказать, что примененный тобой был наилучшим, а также что он не задел эстетических, религиозных, политических и прочих чувств гостей. Муть страшная и главное бесполезная, но исправно требуемая аналитическим центром. Ни за что писать не буду, хоть режьте. И на всякий случай приготовилась процитировать соответствующие абзацы с Трудового кодекса, на дословное заучивание которого потратила последние остатки свободного места на импланте. Не понадобилось. Шеф тоже был в курсе моих привычек. Окинув меня напоследок тяжелым взглядом, он с кривоватой, чуть заметной усмешкой бросил миленькие тапочки, и как обычно, не прощаясь, отключился. Я перевела взгляд вниз. Точно, тапочки забыла переодеть. Я же дома сидела и никуда идти не собиралась, вот и надела эту красоту несказанную. Пронзительно-розовые шлепанцы с пушистым зеленым помпончиком. Ужас и кич, конечно, но настолько удобные, что выкинуть рука не поднимается. Двери 54-й кабины распахнулись и выползший оттуда робот поволок ломаную мебель к реутилизатору, а я в очередной раз напомнила себе не задерживаться подле рабочего места, дабы не припахали к общественно полезной деятельности. Впрочем, до индивидуальной кабинки монорельса, из которой я вышла десятком минут ранее, и которую никто так и не занял, была всего пара шагов. Но стоило только растечься по удобному сиденью, как ожила в ухе гарнитура. «Если это шеф, точно пошлю», — дала сама себе невыполнимое обещание. Как бы я ни ругалась на внеурочные вызовы, а работой дорожила. «Да, привет, Тай, чего такая кислая?» В уши ввинтился до отвращения бодрый голос Кими. «Да так, жаловаться на неудачно начавшийся вечер было лень. Планы есть, а что, есть чем заняться, выдвинула встречный вопрос. В заведение мадам Лили завезли новых мальчиков. Шутка была из разряда только для посвященных. На самом деле Лили, Лерлин Мэнсон держала никакое не заведение, а самый обычный кафе-бар, куда регулярно заходили приехавшие с земли на экскурсию или на выходные туристы. Пересадочная станция – одно из немногих мест, где можно было встретить живого настоящего инопланетника, или, хотя бы, послушать байк о них от местных работников, таких, как мы с Кими, и симпатичные девушки в такие вечера не оставались без компании, так что это было очень заманчивое предложение. Какой бы большой ни была пересадочная станция, а за полтора года работы мы успели перезнакомиться со всеми постоянными ее обитателями, а тут, новые лица. Может быть, вечер не окончательно испорчен, я еще раз с сомнением глянула на свои тапочки. А ну и пусть, я здесь, можно сказать, дома, это они в гостях, вот пусть и смущаются, если что не так. Быстренько перебила адрес доставки и приготовилась вступить в воздух, пропахший сырой землей, хвоей и жареным луком. Здесь росли настоящие деревья, ели, сосны, ливанские кедры, средиземноморские кипарисы. Плотными шарообразными кустами сидели можжевельники, их никто не стриг, сами так растут, все хвойные, каких только удалось собрать, представляли природу Земли, для тех из инопланетников, кто все же проявит к ней интерес, но не имеет желания, или же возможности спуститься на планету. Правда, хвойные это только здесь, в других местах, другие виды. К примеру, возле здания Центробанка есть настоящий пруд с кубышками и зелеными лягушками. Сады под куполом. Мягкие тапочки осторожно шуршали по стеклопластику, который покрывал сверху настоящую песчаную тропинку. Удобно для тех, кто хочет пообщаться с настоящей живой природой и не желает вляпываться в нее всеми своими конечностями. Такие дорожки проложены от всех остановок монорельса ко всем входам в общественные заведения. А вот если свернуть немного в сторону, можно пройтись и по песку, и по гравию, и даже по настоящему асфальтовому покрытию. Все предусмотрено на любой взыскательный вкус. Правда, все эти чудеса увлекают только в первые месяцы жизни под куполом, потом становится вполне привычной частью окружения. Вечер достиг той стадии, затемнение купола 60, когда сами собой зажглись фонари на улицах. В матово светящийся шар на причудливо изогнутой ноге безнадежно бился одинокий мотылек. Стоп, не может того быть. Не завозили под купол летающих насекомых, да и среди прочих произвели тщательнейший отбор. А, ладно, не моего ума дела. Хотя, может, Кими это будет интересно. Это кажется почти по ее специальности. В баре приглушенный свет и негромкая музыка создавали интимную, расслабляющую обстановку, а пара официанток с пушистыми хвостами и ушками, да, я не уникальна, Нека, стандартная геноформа, занималась не столько разносом напитков и закусок, сколько болтовней с клиентами. Кухня, как и везде на станции, автоматическая, так что пресловутый запах жареного лука хозяйке приходится распылять дополнительно, опять же для создания атмосферы. Девушка, вы не могли бы пошевеливаться скорее, я уже 5 минут заказа жду. Раздался раздраженный голос от одного из столиков. Мариза, та из официанток, у которой был рыжеполосатый хвост, пренебрежительно фыркнула. Права, сюда ходит совсем не за этим. А кто хочет быстрого и качественного обслуживания, тот посещает автоматические станционные рестораны. Там, кстати, и кормит вкуснее, кухонные автоматы гораздо более новой модели, чем может себе позволить Лерлин. Но молодому человеку было не до таких тонкостей. Он демонстративно постукивал по полу ногой в модном ботинке и длинным тонким чешуйчатым хвостом с шипом на конце по ножке высокого табурета. Важно и свысока оглядел всех присутствующих, на мгновение задержав взгляд на моих тапочках. Один из тех, с кем за одним столиком угораздило оказаться мою подругу, в данный момент прятавшую глаза за длинной челкой. Кстати, симпатичные мальчики и обеспеченные, явно не на последние сбережения сюда приехали. Может, там еще и разговоры интересные ведутся? Мои уши развернулись в нужную сторону. Традиционная акция традиционалистов. Каково звучит? А, Тай, взмахнула рукой заметившая меня Кими, иди к нам. Я не стала дожидаться повторного предложения, тем более что разглядела прячущуюся за широким плечом одного из золотых мальчиков Лару. Так вот, где она проводит рабочее время, в то время как я пашу вместо нее. Все 5 шагов до столика размышляла, стоит ли высказать все, что я о ней думаю, и отправить работать, а потом махнула на нее хвостом. Я ей не начальник, явится в кабинет, узнает последние новости, в том числе и то, какую кипу бумаг ей заполнять. «Всем привет», я доброжелательно улыбнулась компании и подозвала от соседней стены табурет. «О чем шла речь?» «А», пренебрежительно махнул рукой тот, за чьим плечом пряталась Лара. «Очередные акции протеста от любителей земной старины. Их бы еще, может быть, поняли, если бы они выражали свои желания на нормальном солернском. А так, кто вообще их знает, эти древние земные языки? Ну, я знаю, на мне сразу сконцентрировалось общее внимание, не слишком доброжелательное, словно я призналась, что в ближайшей родословной имею предка передромофила. Никто не знает, что это такое, но звучит страшно. А скажи тогда что-нибудь. Они это серьезно? Нет, исторические земные языки далеко еще не мертвые, хоть для многих вторым родным, а для некоторых и первым, является солернский, родной язык тех инопланетников, что вывели землян в космическое сообщество. Так что нечего здесь строить из себя неизвестно кого. А впрочем, есть способ проверить. Я состроила вдохновенную рожицу и начала декламировать двустишие, место которому разве что на стене в общественной уборной. Как горный орел на вершине Кавказа. Никто даже не улыбнулся. Нет, правда не понимают. Золотая, золотая молодежь, настолько золотая, что практически дубовая. Хотя нет, вон девушка с длинными заячьими ушками, геноформа, Банни, приехавшая с ними, закусила внутреннюю сторону щеки, явно старается не рассмеяться, глядя на серьезные рожи кавалеров. Перевела взгляд на Кими, та, дождавшись моего полного внимания, изобразила пальцами идущего по столу человечка. Легко интерпретируемая пантомима, к тому же использовавшаяся нами уже не в первый раз. Геноформа Банни. Я, кстати, по делу. Там обнаружена биологическая утечка. Ой, резко подскочила подруга и изобразила на симпатичной мордашке тотальную озабоченность. Это серьезно? Тогда я побежала. Проводишь? Она цепко ухватила меня за рукав куртки и с неожиданной для своей комплекции силой и целеустремленностью поволокла к выходу. Я только и успела, что извернуться, чтобы не потерять равновесие и уже самостоятельно выскочить на улицу. Уф, ну и зануды. Я 20 раз пожалела, что позвала тебя прежде, чем проверила, кого там занесло в наши края. Пошли отсюда скорее. А биологическую утечку ты ликвидировать не собираешься? Так ты не шутила. Мотылек все еще продолжал свою безнадежную битву со светительным шаром. Кими несколько раз обошла вокруг фонаря, рассматривая и примиряясь. Снимай юбку, ловить будем. Я с сомнением покосилась на названный предмет одежды. Да снять-то я ее могу. Все неки и некоторые другие хвостатые носит своеобразные короткие юбочки поверх любой верхней одежды, один неосторожный взмах хвоста может продемонстрировать заинтересованному зрителю все, что не смогли прикрыть одеждой дизайнеры брюк. Но как она собирается ее использовать? Оказалось, самым примитивным образом. Подбираясь поближе и пытаясь набросить ткань на насекомое, удалось только с третьей попытки. Я придвинулась поближе, с внутренним неприятием ожидая увидеть переломанные хрупкие крылья и следы от осыпавшейся с них пыльцы. Но нет, в складках ткани ворочалось и изворачивалось округлое тельце с волнообразно изгибающимися полупрозрачными перепонками по бокам. Кими кончиком указательного пальца пощекотала белесое пузико. В тот же момент от основания перепонок выдвинулись зубы, образовав слишком крупный для такого маленького существа рот, и инопланетная тварюшка попыталась цапнуть подругу за палец. Попыталась, потому что не так-то просто прокусить прочную голубовато-сизую чешую, которой покрылась рука Кими от кончиков пальцев до запястья. При ее профессии это уже давно получалось рефлекторно. Я ощутила легкий укол застарелой зависти. Чешуя, да еще такая, которую можно вызвать на поверхность кожи по собственному желанию. Это вам не какие-то хвосты и уши, индивидуальный генетический проект. Гены рептилий вообще очень сложно встраивались в генокод человека, и уже по одному этому можно было судить о благосостоянии родителей, а уж если они несут не только декоративную, но и какую-либо практическую функцию. Родители Кими немало вложили в свою дочь. Арктаимский инсектоид, нежно проворковала она, половчее перехватывая летуна. Уже сталкивалась, не лишний вопрос. Попробуйте запомнить всю ту мелочевку, которой населена наша планета, а потом представьте все ее разнообразие на тысячах других населенных планет. Это уже пятый в нашей коллекции. И 4 других также случайно были отловлены на нашей станции. Знать бы еще откуда они к нам пролазят. Мы почти столкнулись с Кимино-сами, попытавшись еще раз взглянуть на пришельца с далекого Арктаима, а откуда-то сзади, из тени лесопосадки раздался голос Мика, еще одного моего почти друга. «У-у-у, девочки, а я-то думал, вы только дружите, а у вас тут, похоже, любовь. Могли бы и не скрываться, я бы понял», — окинул нас осуждающим взглядом. «Мы стоим вплотную, чуть не в обнимку, в руках Кими сжимает мою юбку, тапочки эти еще провокационно домашнего вида, и ушаркал в противоположную сторону, не дожидаясь от нас хоть какой реакции. Что это с ним? Нет, Мика всегда производит такое впечатление, что не то вот-вот впадет в депрессию, не то не сходя с места заснет, но обычно ему еще и окружающие до звезды. А, не обращая внимания, поспешила утешить меня Кими, выпутывая инсектоида из юбки. Ему, наверное, тоже сегодня настроение испортили. Но я все-таки дала себе слово завтра объясниться с Мика или мы выяснить, что с ним такое случилось. Наш станционный доктор был одним из немногих, с кем мне было приятно общаться. Однако настроение развлекаться утеряно безвозвратно, как и компания. Кими сейчас разлучить с попавшей в ее руки тварюшкой было нереально. Это я успела твердо усвоить еще с тех времен, когда ходила на курсы по ксенофизиологии вместе с будущими профессиональными ксенозоологами. Разве что отправиться вместе с ней в станционный зоопарк водворять пришельца на новое место жительства. Но это развлечение строго на любителя. Если кто не понял, я таким любителем не являюсь. Из распахнувшейся двери закусочной донеслись голоса, но прежде чем их источники появились на улице, мы с Кими рванули из освещенного круга. Причем, что характерно, она в сторону остановки монорельса, скорее отвозить свое сокровище, я, в ближайшие кусты, восстанавливать порядок в одежде, и смогла в полной мере вновь ощутить себя подростком, застуканным строгими родителями за чем-то запретным. А потом, когда в отдалении смолкло даже эхо чужих голосов, решила, что раз уж я все равно здесь, можно и прогуляться до соседней ветки монорельса по лесопарку. Ночь, тепло, опавшая хвоя шуршит под ногами, в просвете между деревьями четко прорисовываются Микины длинные уши. Привалившись одним плечом к сосне, тот пялится куда-то в сторону темнеющего купола. «Не меня ждешь, друг там или не друг, а при личном разговоре все равно всегда начинаю кокетничать. Просто так, для придания остроты ощущениям. А что если тебя?» — ответил он в предложенном ключе. «Значит, проводишь до монорельса. Кстати, что это за мрачные глупости ты тут начинал вещать? А, извини, на душе пакостно было, вот и захотелось кому-нибудь еще настроение испортить. А это действительно глупости, что бы ты там себе не придумал, а мы с Кими инсектоида отловили и рассматривали его. И вообще я мальчиков люблю, юные натуралистки», — он покачал головой. «Тогда, давай завтра вместе поужинаем. А не переборщила ли я с кокетством? Нет, он конечно милый, все представители геноформы бан не такие, а этого конкретного еще и постоянно потискать хочется, как большую плюшевую игрушку. Но на мужчину моей мечты он явно не тянет. А, ладно, всегда можно сделать вид, что этот ужин просто дружеские посиделки». И я согласилась. 2. Утро началось с постепенно нарастающего шума дождя и нежного голубиного курлыканья. Именно такое сочетание звуков я подобрала себе для приятного пробуждения. Пока это срабатывало, если меня не будили в экстренном порядке за какой-нибудь надобностью, просыпаться удавалось в хорошем настроении. «Чаю?» — глубоким бархатным голосом предложил домовой, Искин, заведующий всей техникой в моем доме. «Хорошая система, самообучающаяся, знает, когда нужно предложить хозяйке чашку чая, а когда крохотную пептидную таблеточку с бодрящим действием. Да, зеленого, маленькую чашку». И утопала в крохотный гигиенический отсек умываться. Маленький-то он маленький, в жилом помещении площадью всего в 7 квадратных метров он другим быть и не может, зато свой, хотя некоторые и отказывались от душа в пользу расширения гостевого пространства, я не из таких. Поплескав на лицо холодной водой, я услышала, как звякнуло окошко доставки, прибыл мой чай в расписной фарфоровой чашечке размером с наперсток. Чай, со станционной кухни, чашка, моя собственная. Могут же у меня быть маленькие слабости, а вот завтракать в своей комнатушке я никогда не любила. Терпеть не могу разнообразные крошки в своем личном пространстве, это так не гигиенично. «Тебе пришла открытка», — прочитать?» — вмешался в мои рассуждения домовой. «От кого?» — «Не подписано. Давай. С добрым утром, моя прекрасная киска». На настенном экране появилось изображение букета красно-желтых, сочных, мясистых роз. Ужас. Пошлятина. Что картинка, что подпись. Неужели это Мика сподобился? Кроме него вроде больше некому. Сохрани, нужно быть снисходительной. Чувство прекрасного в коде мастерами-генетиками не прописывается. Выцедила последние и самые вкусные капли горьковатого настоя и со вздохом принялась собираться на работу. Притворно тяжким, потому что я ее все-таки люблю, но так приятно иногда состроить перед самой собой великую мученицу, жертвующую покоем ради выполнения долга. Костюм, деловой и элегантный. Ту же команду я могла бы набрать на дверце плательного шкафа, но люблю общаться с системой в голосовом режиме. Домовой предложил на выбор несколько вариантов, которые я сама сочла бы деловыми. Я же говорю, хорошая система, у которой не уходит слишком много времени на изучение хозяйских вкусов. Выбрала темно-синий брючный костюм. Юбки я почти не ношу, в длинных неудобно, а короткие выглядят слишком фривольно, опять же этот проклятущий хвост. Для девушки, желающей выглядеть серьезным специалистом. Так, стоп, я же на свидание после работы собиралась. Значит, повесим на шею под рубашку вот эту симпатичную бирюльку, а вместо строгой плотной юбочки, поверх брюк завяжем более легкомысленную, темно-синюю и плотную у пояса, к концу переходящую в светло-голубой и полупрозрачный. Глянула на себя в зеркало. Красота, красота. Распушившийся и задравшийся трубой хвост пришлось возвращать в нейтральное положение усилием воли. Предатель и доносчик, никогда не дает толком скрыть настроение, но я тебя все равно люблю. Поймала и чмокнула его в пушистый кончик. Вот так-то лучше. Высунулась в коридор, и чуть не заскочила обратно. Такой движухи я не припомню. Даже, кажется, ковровая зелень, сплошь покрывающая стены, отпрянула, поджав листочки. Чего это они все? Влилась в общий поток, прислушиваясь к обрывкам разговора. Солеранская комиссия за сор проверка воздуховодов генератор поля вчера на 3 такта сбивался. А, понятно, намечается очередная инспекция конструкторов пересадочной станции, с проверкой правильности ее эксплуатации наши бегают по потолку, наводя везде глянец. Такая уже была лет 10 назад, ничего страшного, нормальный дурдом, нормальный-то нормальный, но пока я добралась до кабинета мне трижды, чуть не прищемили хвост, а в самом кабинете, который я делила с остальными 3 ксенологами, как апофеоз неудачного начала рабочего дня, обнаружилась Лара. Начальство, справедливо рассудив, что раз мы работаем в 4 смены и друг с другом почти не пересекаемся, решило, что и кабинета нам хватит одного на всех. Обычно так и бывало, но только не тогда, когда из угла в угол, звеня отполированными копытцами, бегает коллега, у которой опять возникли трудности с составлением отчета. Ну да, а от кого еще ей ждать помощи? Ксан и сам не 7 пядей во лбу, да к тому же считает, что область знаний ему досталась настолько необъятная, что совершенствоваться в ней совершенно не имеет смысла. Наш мэтр, Мирон, нелюдим и необщителен, а свою работу выполняет настолько тщательно, что неприятные происшествия избегают случаться в его дежурство. Да к тому же на всяких там вертихвосток, и в прямом и в переносном смысле, смотрит крайне неодобрительно. Остаюсь только я. Я люблю свою профессию и, как правило, не отказываюсь покопаться в интересных случаях. То, что это случай не тот, Лара поняла сразу же, стоило ей только глянуть на мою недовольную физиономию. «Ну ты решь, ну хоть подскажи, с чего начать», — заныла она. «Я ж даже не была на месте происшествия. А, кстати, почему?» Я плюхнулась за свое рабочее место и включила быстрый просмотр расписания движения. Да там совсем глупая история вышла. Я думала, случись что, меня и из бара достанут, но там у Даниэля, ты наверное помнишь его, высокий такой, оказалось включено шумоподавление, чтобы предки звонкими и прочим контролем не мешали отдыхать и развлекаться. Да такое мощное, что перебило даже станционный вызов. Угу-угу, и я типа в это верю. Нет, Лара не врет. Она действительно верит, что у какого-то там частника, пусть даже из очень обеспеченной семьи, может оказаться аппаратура, способная помешать работе нашего станционного оборудования. Хотели бы, они бы ее из внешней обшивки достали. Но, скорее всего, попробовав раз дозвониться, бросили это гиблое дело и переключились на меня. В экстренной ситуации от Лары немного толка, хотя она, в отличие от меня, закончила институт прикладной ксенологии и межрасовой дипломатии, ИПКИНТ. Даже зло иногда берет. У моих родителей не было денег, чтобы оплатить обучение в одном из самых престижных вузов, и мне пришлось закончить с десяток разных курсов подходящей направленности, тоже очень недешево, но уже посильно, чтобы получить эту работу. А кому-то все было преподнесено на летучей тарелочке с сервоприводом и так бездарно профукано. Чем она на занятиях занималась? Копыта полировала? Ну не будь букой. Все равно ведь заняться особо ничем. Ларины выразительные глаза сделались большими печальными, как у обиженного щенка. Угу. Будь я парнем, точно не устояла бы. От необходимости вправлять мозги коллеги меня спас звонок начальника станции, в кои-то веки раз пришедшийся очень кстати. И сразу после звукового сигнала, не дав даже времени оправиться и принять подобающий вид, а вдруг бы мы одежду оправляли за закрытыми дверями кабинета, девушки все же, загорелся настенный экран, явив нам поясное изображение шефа. Рекомендации по встрече арктоимов готовы, корпус как всегда чуть наклонен вперед и оттого создается впечатление, что Кей Гордон на вас глядит из-под лобья, наставив рога, и как всегда даже не поздоровался. Хам, нет, скосила глаз в документы, точно, вот, в списке на мое дежурство арктоимы идут первым номером. Когда? Ты уже 10 минут как заступила на дежурство. Как и положено по инструкции, за 20 минут до прибытия гостей, я уже упоминала о том, что на последнее свободное место на импланте записала служебную инструкцию и могу начать ее цитировать с любого конца. Экран погас так же внезапно, как и включился. Лара отлипла от стены и разжала стиснутые на груди кулачки. Я с веселым недоумением посмотрела на нее. Неужели наш шеф внушает кому-то такой трепет? Хотя он, конечно, грозен. Уф, тебе не кажется, что это не живой человек, а киборг какой-то? Призрак оперы. Постаралась оправдаться в моих глазах излишне романтичная девочка Лара. Нет, откуда глупости такие? А вот кто-нибудь когда-нибудь видел его вживую? Не с экрана, да к тому же это его вездесущесть. Может ли нормальный человек вникать в такое количество мелочей при управлении такой серьезной организацией, как наша? Она явно увлеклась своей теорией. Нет, работоспособность у шефа просто зверская, но зачем же выдумывать про него всякие глупости, маскируя этим собственную никчемность? Ну, я видела. Правда, всего один раз, во время собеседования при приеме на работу. Ладно, не мешай мне. Мне не позже, чем через 10 минут нужно отослать рекомендации в дипслужбу. А мне что делать? Она горестно заломила бровки и картинно потрясла планшетом. Я на секунду зависла над документами, ловя за хвост ускользающую мысль. Начни с особенностей рецепторной системы Мириен. И погрузилась в свои собственные документы, полностью отключившись от демонстративных вздохов и возведенных куда-то в район потолка очей. Так, арктоимы, гуманоидная раса, состав земной атмосферы им подходит, с элеронским как правило владеют, так что с объяснением проблем возникнуть не должно. Срок пребывания на станции – 8 часов, плюс-минус 7 минут, а вот это уже хуже. Это означает, что их придется как минимум один раз кормить. И если кто не знает, арктоимы предпочитают живую пищу. Если еда не пытается убежать с тарелки, она считается недостаточно свежей. Вот будет владением Кими опять разорение. Кажется, пресноводные водоплавы содержатся именно у нее. Предупредить, что ли? Хотя нет, пусть этим снабженцы занимаются. А то подруга имеет обыкновение впадать в деятельное расстройство при угрозе нанесения ощутимого ущерба своей коллекции инопланетной фауны. Свернула рекомендации в стандартную форму, обвешала яркими маркерами в нужных местах, чтобы уж точно не пропустили предупреждения, и отправила встречающим. Так, дальше у нас гости из системы Альфа-Гаргона. Ну, тут тоже ничего сложного. Люди, в заполненную метановой атмосферой приемную камеру, даже не войдут. Тук-тук, оторвись на минутку, с экрана видеофона на меня взирала любимая подруга. Похоже, я так заработалась, что пропустила вызов. А я как раз только что о тебе вспоминала. Да, в связи с чем, ты не впадешь в буйство, если я тебе сообщу, что сегодня придется кормить гостей из далекого арктоима из запасов живности зоопарка. Не впаду, если пообещаешь с ними познакомить. Хотя бы с одним, как-то подозрительно легко она восприняла эту новость. А в дипкорпус ты с этой просьбой обратиться не можешь, а то лично я редко непосредственно контактирую с инопланетниками. Ты же знаешь, какие у меня с ними отношения. Придумай что-нибудь, то я. Очень надо. Я побарабанила ноготками по столешнице, прикидывая варианты. Просто подойти, познакомиться и сказать, что с ними желает поговорить одна моя хорошая подруга. Не слишком удачная идея, начальство явно не оценит, у нас стараются оберегать покой гостей от досужих любопытствующих. Слушай, а у вас там есть приличное помещение, где можно было бы сервировать обед для дорогих гостей, так сказать, не только свежий, но практически не отходя от садка, на правах хозяйки и познакомишься. Тай, ты гений. Тогда я сейчас брякну в службу сопровождения, вместе организовывать будете. Я, твоя должница, сделаешь фото с исторической встречи, и мы в расчете. Заглянуть к ним как бы случайно, что ли, любопытно же. Ох, надеюсь, мне не влетит за эту инициативу. Так, дальше у нас большой перерыв. Глянуть в общую сетку трафика, ага, люди с планет расселения. Меня это не касается, потому в мой список перемещений не попало. И дисцирийцы, но их тоже курировать не нужно. На редкость организованная раса. Все свое, все с собой и все под контролем. Отправила еще несколько общих стандартных инструкций. Можно было бы, конечно, этого и не делать. Такие гости у нас далеко не впервые, а в службе сопровождения тоже не идиоты сидят, но раз по правилам положено. И под конец чуть не упустила один важный момент. В анкете гостя СМ-86 в графе «Состояние здоровья» было написано «Линька». Заглянула в справочник, что это такое, и чуть не обомлела, увидев, что гостю в этот период жизни требуется жесткое гамма-излучение. Обеспечить-то нетрудно, но коллеги с других станций могли бы предупредить и более явственно. Итак, в рекомендации впишем радиоактивное облучение и, пожалуй, бета-протеиновый коктейль, который можно оставить на столике комнаты отдыха. По поводу последнего с полчаса ругалась со службой снабжения, они перевели в тестовый режим основной синтезатор, а вспомогательные с таким заданием не справятся. И под конец рабочего дня меня еще и понесло проверять, вывесили ли на дверях кабины Н-18 знак радиационной опасности. А то ведь точно знаю, найдется какой-нибудь придурок, который постарается сунуться туда, где его не ждали. Удовлетворенно оглядела хорошо заметный черно-желтый знак, висящий прямо по центру двери, и с чувством выполненного долга сдала дежурство. Потом, оглядевшись, прикинула, в каком именно секторе Торы я нахожусь, и почему бы мне самой не зайти за Миком, раз уж я все равно оказалась рядом. В медотсек вели широкие раздвижные двери, за которыми любой вошедший мог увидеть длинный, широкий и абсолютно пустой коридор, в самом конце которого и располагался приемный покой, шкафы с медикаментами, диагносты и оборудование для оказания первой помощи, вот и все, что там было. Ой нет, там еще был хозяин всего этого богатства, сидящий за столом в неустойчивой позе, откинувшись на спинку стула, покачиваясь на его задних ножках и уложив свои собственные ноги на стол. Руки сложены на груди, глаза закрыты, длинные, шоколадного цвета уши свисают вперед, картина полной расслабленности. Да, работа у моего приятеля, не бей лежачего, потому он, кстати, на станции единственный врач. А что ему тут собственно делать? Наследственные, генетические, заболевания давно устранены. Об инфекционных и прочих паразитарных известно только эрудитам от медицины. Спасибо опять же генетикам, мы просто стали несъедобны для них. Остаются только производственные травмы и старческие болячки от износа организма. Как известно, ничто не спасет, но при том, что со всеми более-менее серьезными случаями отправляют на землю, а процент работников в преклонных годах на станции исчезающий мал, работы у Микаэля действительно немного, только и остается что медитировать на потолок. Заходи, раз пришла, не стой на пороге. Он наконец-то раскрыл глаза и укоризненно глянул на меня. И почему было не дать мне возможность зайти за тобой? Да я просто тут рядом была, мне от чего-то стало совестно. Куда пойдем? Он поднялся во весь рост, и я невольно залюбовалась. Все-таки очень ладно скроен наш станционный доктор. Что ни говори, а рога, хвосты, крылья и прочие лишние детали, ставшие очень модными в последние столетия, портят пропорции человеческого тела. Маленький же заячий хвостик можно легко упрятать под одежду, туда, где вкусно кормит. Точно, тот наперсток чая, что я употребила сразу по пробуждении, можно не считать, а потом я увлеклась и о еде забыла. Со мной такое случается. Опять не позавтракала, глянул на меня сверху вниз с ласковой укоризной. Я тут же обеими руками обняла его за плечо и потерлась об него щекой. Я уже упоминала о том, что Мика из тех парней, кого постоянно хочется потискать. Ладно,